Как лаптой право угнать мяч царства? В очаг подкинули еще дров, и огонь запылал с новой силой. Котел унесли, и языки пламени теперь лизали самый свод печи. В зале стало светлей. Из темноты выглянули закопченные стены. Под крышей на тяжелых балках показались из полумрака пучки каких-то сухих трав, связки вяленой рыбы и грубые холщовые мешки, перетянутые лыком. Воцарилась тишина. Только угольки потрескивали, вспыхивая и мерцая. Злат перекинул богатырский тулуп, принесенный хозяином, на скамью возле самого огня, между столом и очагом, и блаженно растянулся на спине, заложив руки за голову. Его юный помощник тоже перебрался ближе к печи, поджав под себя ноги и примостив на колени ковш с медом. Хорошо было сидеть вот так, никуда не торопясь, и глядеть в загадочную глубину пламени. Или как Злат в темноту, словно скрывающую что-то неведомое разуму за границей света, в сумраке под самой крышей. Так и прошлое, то скроется во тьме минувшего, как канувший на дно камень, то вдруг словно озаренная молния встанет перед глазами, как живое. «Вот ведь снова догнала нас, брат Элгизар, эта треклятая свиная нога», — грустно усмехнулся Наив. «Никак не отпускает. Ты копыта хорошо разглядел тогда? Может, это не свиная нога была, а чертова?» Юноша молчал, отхлебывая из ковша. Он вдруг воочию вспомнил эту самую копченую ногу, которую увидел 3 месяца назад в каморке Наиба. Она висела на вбитом в стену кованом гвозде и пахла пряными заморскими травами, копченым салом. Пахла грехом. Запретное для правоверных мясо наполняло рот соляной вожделения и манило к себе в самый разгар священного месяца Рамазана, времени поста и воздержания, и тянуло за собой череду преступлений и смертей. Наив словно высматривал что-то в затаившейся под крышей темноте. «Я ведь этот кутлук Тимура хорошо знал. Он при тахте был эмиром сарая, большой человек. Куда до него нынешнему? Нашего хан поставил, хан и снимет, если что. А затем стоял целый могучий род. Кунграты, род царских невест. Или царских матерей, кому как больше нравится. На бабах и шею себе свернул». Злат замолчал, надолго вспоминая. Потом сел, поджал под себя ноги и тоже устремил взгляд в огонь, словно сами воспоминания начали жечь его и тревожить. «Байлунь, вот снова ее вижу как живую, глаза умные и злые, словно у змеи, и голос ласковый такой, будто и не говорит, а баюкает. А на лице и жилка не дрогнет, только пальцы выдавали, по халату скрябали. Оно и не шутка, всю власть в Улусь тогда она под себя забрала». Как весть дошла, что тахта умер, она сразу судьбу за загривок схватила. Никто ведь той смерти не ждал. Хан был молод и здоров. В наследнике себе он метил внука Ильбасмыша, совсем еще неразумного отрока. Вот бы Илуня объявила всем волю хана. Расчет был прост, как сухая лепешка. Пока подрастает наследник, править этого имени станет она. На правах старший из вдов тахты. Дело не сказать, чтобы совсем небывалое, все знают, что после смерти Сартака, Батыева сына, все дела в Орде забрала его жена Баракчина. Наиб снова замолчал. Он сидел не шевелясь, потом встряхнул головой, словно отгоняя наваждение, и усмехнулся. Только одной воли хана мало оказалось. Нужно было курултай собирать по степному обычаю, выборы проводить, хана на белом войлоке поднимать, а у тахты еще был сын, взрослый уже, Тукбуга. Ему тахта отдал бывший улус Нагая, сила, несколько туменов. Нагаевы темники в круг у него сразу встали. Вспомнили старое время, когда Нагай хана в Орде по одному своему слову ставил и менял. Кутлук Тимур, Кунград со своим родом тоже на их сторону пошел. Решили Тукбугу ханом выбирать. Я в ту самую пору из сарая был отослан. В Крыму как раз сидели после от египетского султана. К тахте ехали, а тут такая незадача. Вот нас и послали им голову дурить, хану, дескать, не можется. Так и держали их в неведении, а то пойдет слух, что в державе нестроение, как раз беду накличешь. К тому времени, когда я вернулся, все уже в степь уехали. На Курултай. Оттуда Кутлук Тимур уже не вернулся, сгинул без следа. Я думал, он погиб. Тогда много царевичей и миров голову сложили, а ханом стал царевич Узбек, племянник тахты. Нам Бадар-ад-Дин в медресе рассказывал, что узбек убить хотели за то, что он в ислам обратился. По наушению лам и волшебников. За это он и казнил их как изменников. Сейчас, когда 20 лет прошло, всякое можно говорить, во всякое верится. Сейчас он султан Мухаммед, защитник веры, а в те времена до веры никому дела не было. Тогда нам сказали, что узбека хотели убить за то, что он не давал похитить царство Тахты тем, кто нарушил волю покойного хана. Тахта ведь при жизни наследником своим объявил старшего сына Ильбасара, а тот возьми да и помри на 2 года раньше отца. Я тогда от всех этих дворцовых дел далек был, но на базаре ведь всякое болтают, и не всегда попусту. Поговаривали, что эта самая Баилунь была женой Ильбасара и к Тахте попала только после смерти мужа. Про нее много чего болтали. Доподлинно известно только, что была она когда-то женой Тагрылчи, отца узбека. А вот что делала после его смерти? По закону должна была перейти к Тахте, брату покойного мужа. Но сразу ли она к нему попала? Слухи ходили, что у Нагая была. Опять же Ильбасар. Вроде Ильбасмыш ее сын. Видишь, как все ладно складывается. С этим Ильбасмышем что стало? Пропал. Сгинул, словно и не был никогда. Ни разу никто нигде о нем слова не молвил. Убили, скорее всего, чтобы не мешал. Затоптали, как зайчонка в загонной охоте. Тогда ведь Курултаем все не кончилось. Слишком уж нежданно вышло. Сил-то была на стороне Тукбуги. Собирались его только утвердить на Курултае, ждали, пока все соберутся. Узбек уехал с границы от Кавказа, он там войском командовал. Пока добирался, кое-кому и пришла в голову мысль. А чем не хан? Царевич золотого рода, внук Мингу Тимура, Тахте племянник родной. Знаешь, как бывает? Может, статься, его-то и не спрашивали. Как говорится, без меня меня женили. Двинула чья-то могущественная рука, как пешку в ферзи на шахматной доске жизни. Зря, что ли, сам узбек потом 10 лет прятался за лесами в Махши. Умный человек. Понимал, что случилось один раз, может случиться и во второй. Как видишь, не зря боялся. Долго расходятся круги на воде жизни. 20 лет прошло, и вдруг объявляется эта дочка Кутлук Тимура. Не сама появляется. Кто-то зачем-то ее нашел и привез сюда. Снова двигает невидимый игрок фигуры на вечной доске жизни и снова хочет провести пешку в ферзи. Ох, не к добру это! Злат неожиданно рассмеялся и хлопнул ладонью о скамью. Скоро Бахрам сюда придет. Он пошел проследить, куда тот человек с корабля направился. Хочешь, угадаю, что он скажет? Сразу догадался, как про эту чертову свиную ногу услышал. Кеннаману? Робко предположил Гизар. Наиб от разочарования даже крякнул. Выходит, не я один такой умный. Почтенный шейх Алаэддин Эн-Наман ибн Даулетшах жил в покое в окружении преданных мюридов на окраине благословенного сарая. Некогда лекарь хана Тахты, а затем и наставник самого правоверного султана Мухаммеда, в миру узбека, теперь обремененный летами, он почти совсем отошел от дел. Однако из своего молитвенного уединения, как старый филин, зорко следил за всем, что происходило в столице и в ханской ставке. Сам узбек его очень уважал и к его мнению прислушивался. В бытность свою в столице каждую неделю непременно навещал, выражая при этом крайнее послушание и смирение. Илгизар познакомился с почтенным старцем, когда в начале лета тот приглашал их с Наибом к себе, как раз по делу о той самой копченой ноге. Шейх еще дал тогда юноше для переписки трактат Омара Хайяма «Слово о пользе вина», о котором Злат тут же и вспомнил. «Тен-Наман, рукопись его вернул?» «Давно уже собираюсь, 2 месяца как переписал, да все рабею». Злат только усмехнулся. Илгизар зарабатывал переписчиком на базаре, и обладание редкой рукописью неизменно вызывало уважение заказчиков и собратьев по ремеслу. Любой нормальный писец постарался бы продержать ее у себя как можно дольше. Ему поди уже доложили, что тот, за кем он следил, исчез накануне таинственным образом из запертой изнутри комнаты. Думаю, для старого хрыча такие загадки не в диковинку. Ты же рассказывал, что 20 лет назад он помог узбеку взойти на царство. Было дело. Только к убийству Тукбуги он вряд ли причастен. Зарубил того и Сатай. Тот, что теперь в Синей Орде и миром, а он больше с генуэзцами водился. Он был в роду киятов старшим, знатный род. Из него сам отец Чингисхана вышел. Как ни поворачивай, а по старшинству кияты даже выше золотого рода. В лут себе получили еще с Батыевых времен Крым. С генуэзцами у них дружба старая, золотом скрепленная, а Тахта генуэзцев изгнал. Киятам оно крепко по карману ударило, так что при правой в котле тогдашней смуты было не только золото хорезмских купцов от Эн-Намана. Наверняка позванивали там и фрежские бизанты. Наиб наставительно поднял палец. Тогда ведь что случилось? Сарай переборол Орду, город победил степь. Толстозадые купчишки заставили плясать под свою дуду отважных батыров. Золото пересилило Булат. Поначалу ведь ничего не ясно было. С Курултая часть эмиров ушли в степь, не признали узбека. Большой войной запахло, как при Нагае, только уже к весне все затихло. Эмиры один за другим признавали нового хана. Над кунгратами вместо Кутлук-Тимура стал его брат Сунж-Буги. А уж как кунграты покорились, так и вся степь усмирилась. Тем более, что дорога к миру обильно поливалась купеческим золотом. Видимо-невидимо раздаривалось тогда дорогих халатов, бесценных мехов, самых лучших сабель. А сколько бабьевого заречья, бус жемчугов, всяких благовоний, тканей заморских. Кому как ни Баилунь было знать присказку про ночную и дневную кукушку, она и узбека быстро к рукам прибрала. Она и в Махши его увезла, подальше от интриг и заговоров. Теперь вот оказалось, что там же и Кутлук-Тимур скрывался. Уж не она ли его припрятала до поры до времени? С нее станется. И с франками она всегда возилась, зато ее Эннаман и не любил. Да и то сказать, узбек ведь только после ее смерти себя султаном объявил и в сарай вернулся. Неспроста ведь это. Злат почесал нос и заговорщицки подмигнул Гизару. Нынешнюю ханскую любимицу Тойдулу тоже узбеку Баилунь подсунула, а она дочь этого самого Кутлук-Тимура. Вот только Баилунь-то уже больше 10 лет назад не стала. И Сатая в Синюю Орду тоже отослали от греха подальше. Как знать. Царские мысли на то и царские, что нам черной кости их знать не положено. Только я думаю, вряд ли узбек и Сатай опасается. Нет у него цепного пса вернее и преданнее. Потому как поднял тот руку на человека из золотого рода, пролил царскую кровь. За это по степным законам земля мстит. Хану ему и смерть положена ханская. Почетная. Хребет обычно ломают. Главное, чтобы кровь великого рода не пролилась. Хан Тахта того воина, что убил Нагая когда-то, самолично зарубил, так сказал. Пусть не проливает простой народ ханскую кровь, так что без узбековой защиты и Сатай долго не протянул бы. Наиб понизил голос. У нас во дворцовой страже был один старый нукер, который тогда своими глазами видел, как дело было. Никто и не ожидал ничего. Тук-Буга принимал приезжих в походном шатре. По одному, по два. Остальные снаружи толпились. Сила вся была у хана, бояться вроде нечего, только еще князь Владимир Мономах поучал своих детей, не снимая оружия, не оглядевшись. Внезапно ведь человек погибает. Как будто протук-бугу. В шатер они вошли вдвоем, и Сатай, и Алатай. Тот был из сиджутов, их род еще Батыю был в подчинение отдан. Рядом с тук-бугой стоял Маджи, его главный мир. Уйгур, старая хитрая лиса, еще Нагаю служил. И предал. Теперь при новом хане уже почти поймал горностая счастье за хвост. Был он очень благосклонен к своим единоплеменникам, ламам-мудрецам. Да и то сказать, в ту пору квадратное письмо, кроме уйгуров, у нас в сарае и не знал почти никто. Все битакчи были из них, я тоже в свое время у уйгура учился. На той самой черной улице, где летом нашли задушенного бедолагу со свиной ногой. Воспоминания о годах ученичества сразу отвлекли Злата. Сейчас все учатся мусульманской грамоте, оно и верно, почти все дела решаются у кади, важные бумаги тоже пишут арабской грамотой, квадратное письмо осталось только у ханских битакчи, да и то больше для переписки с императорским дворцом в Ханбалыке или для каких царских дел. Много ли нужно таких знатоков? Даже на монетах уйгурского письма я не видел со времен самого Тахты. Однако школярские нравоучения не вызвали у Илгизара никакого интереса, он с нетерпением напомнил. «Ну так вошли в шатер и Сатай, и Алатай. Дальше что было?» Не успел никто их глаза моргнуть, как они выхватили сабли, и Сатай одним взмахом отрубил голову новоявленному хану, а Алатай заколол Маджи. Потом Алатай схватил голову Тук-Буги и насадил ее на кинжал. Так и вышел из шатра и крикнул: «Вот ваш хан!» Юноша даже рот открыл от ужаса. «И что?» «А что? Еще Соломон говорил. Живая собака лучше мертвого льва». Все поняли, что хана больше нет, она нет и суда нет. Ногайские миры, Тунгус и Тас сразу поскакали к своим туменам в степь, Кутлук-Тимур тоже к войску подался, остальные притихли и стали ждать, что будет дальше. Тут и узбек появился, с отрядом. Стали бить уйгуров, дорого обошлось им покровительство Маджи, на них все зло и сорвали, даже я уже рассказывал, золото побороло Булат. Тунгус и Таз без вести сгинули, скорее всего, свои же зарезали в степи. Кутлук-Тимур, как видишь, в леса ушел. Тогда же и Ильбасмыш пропал. Где малому несмышленному ребенку уцелеть, когда опытных и бывалых царевичей и эмиров как траву косят? Может, поначалу и задумывалось его ханом поставить, да узбек лучше подошел. Отец Ильбасмыша, Ильбасар, сильно к мусульманам клонился, с энноманом большую дружбу водил, а узбек он на Кавказе обретался, как раз рукой подать до Матреги и других генуэзских городов. Когда тахта генуэзов изгнал, до них не добрался, они так и отсиделись за горами. Тамошние земли всегда были сами по себе, не то зигские, не то вообще персидских ильханов. Да и узбек, как только ханом стал, первым делом все старые права генуэзцам вернул, неспроста же. А в Хорезм поставил наместником своего самого надежного человека, Кутлук Тимура, тезку нашего Кунграта, своего двоюродного брата. Узбек, пока за лесами в Махше отсиживался, многому научился. Главный урок — самая большая опасность — чингизиды, золотой род. Только они могут быть ханами, только они могут сесть вместо тебя на золотой престол, вот и возвысил, приблизил к себе другие роды — кунгратов, киятов. Полно и кипчаков, и булгар сейчас надели монгольские халаты власти, вот и я тоже. Наиб провел ладонью по вороту. Наш нынешний мир из Синей Орды, не царских кровей. Многие потомки Чингисхана теперь под началом у незнатных ходят. Государству от этого только польза. Нам в медресе только про то, что узбек за ислам встал, говорили. Историю пишут победители, а про убитых часто рассказывают их убийцы. Да и то сказать, разве вам врали? Узбек очень много для мусульман сделал и делает. Разве он не настоящий султан, защитник веры? Мечети, медресе. Но все это со временем пришло. 20 лет назад об этом речи не было. Шла борьба за власть, и главной силой были степные богатуры, для которых превыше всего было степное уложение. Великая Яса Чингисхана, воля вечного неба. Кто стоял за древний обычай, кто пекся только о своей корысти? Знаешь, как тогда говорили? Узбек лаптой право угнал мяч царства. Лучше не скажешь. Не за ислам и веру арабов он тогда встал. Встал против похитителей царства хана Тахты у законных наследников. А что наследники те сгинули, это уже вроде как не его вина.